только шумит кровь в висках Рокуэлла. И вот он, Смит, уже не Смит, но некое вместилище с пометкой «Смит», а что в нем, неизвестно. «Если ты не ошибаешься, нам, безусловно, надо его уничтожить», — заговорил Хартли. «Подумай, какую он получит власть над миром. И если мозг у него изменился в ту сторону, как я думаю, тогда, как только он выйдет из скорлупы, он постарается нас убить, потому что мы одни про него знаем. Он нас возненавидит за то, что мы проведали его секрет». «Я не боюсь», — беспечно сказал Рокуэлл. Хартли промолчал. Шумное хриплое дыхание его наполняло комнату. Рокуэлл обошел вокруг стола, махнул рукой. «Пойдем-ка все спать. Пора, как по-вашему?» Машину Хартли скрыла завеса мелкого моросящего дождя. Рокуэлл запер входную дверь, распорядился, чтобы Макгайр в эту ночь спал на раскладушке внизу перед палатой Смита, а сам поднялся к себе и лег. Раздеваясь, он снова мысленно перебирал невероятные события последних недель. Сверхчеловек. А почему бы и нет? Волевой, сильный. Он улегся в постель. Когда же? Когда Смит вылупится из своей скорлупы? Когда? Дождь тихонько шуршал по крыше санатория. Макгайр дремал на раскладушке под ропот дождя и грохот грома. Слышалось его шумное тяжелое дыхание. Где-то скрипнула дверь, но он дышал все так же ровно. По прихожей пронесся порыв ветра. Макгайр всхрапнул, повернулся на другой бок. Тихо затворилась дверь. Сквозняк прекратился. Смягченные толстым ковром тихие шаги. Медленные шаги, опасливые, крадущиеся, настороженные шаги. Макгайр мигнул, открыл глаза. В полутьме кто-то над ним наклонился. Выше, на площадке лестницы, горит одинокая лампочка. Желтоватая полоска света протянулась рядом с койкой Макгайра. В нос бьет резкий запах раздавленного насекомого. Шевельнулась чья-то рука. «Кто-то силится заговорить». У Макгайра вырвался дикий вопль. Рука, что протянулась в полоску света, зеленая. Зеленая! Смит? Тяжело топая, Макгайр с криком бежит по коридору. Он ходит! Не может ходить, а ходит! Всей тяжестью он налетает на дверь, и дверь распахивается. Дождь и ветер со свистом набрасываются на него. Он выбегает в бурю, бессвязно, бессмысленно бормочет. А тот в прихожей недвижим. Наверху распахнулась дверь. По лестнице сбегает Рокуэлл. Зеленая рука дернулась из полосы света, спряталась за спиной. «Кто здесь?» Остановясь на полпути, спрашивает Рокуэлл. Тот выходит на свет. Рокуэлл смотрит в упор, брови сдвинулись. «Хартли? Что ты тут делаешь? Почему вернулся?» «Что-то случилось», — говорит Хартли. «А ты поди-ка приведи Макгайра. Он выбежал под дождь и лопочет, как полоумный». Рокуэлл не стал говорить, что думает. Быстро, испытующе оглядел Хартли и побежал дальше, по коридору, за дверь, под дождь. «Макгайр! Макгайр, дурья голова, вернись!» Бежит под дождем, струи так и хлещут. На Макгайра наткнулся чуть ли не в сотни шагов от дома. Тот бормочет. «Смит! Смит там ходит!» «Чепуха! Просто это вернулся Хартли!» «Рука зеленая, я видел! Она двигалась!» «Тебе приснилось!» «Нет, нет!» — в дряблом, мокром от дождя лице Макгайра ни кровинки. «Я видел! Рука зеленая! Верно тебе говорю! А зачем Хартли вернулся? Ведь он...» При звуке этого имени Рокуэлла как ударило. Он разом понял. Пронзило страхом, мысли закружило вихрем. «Опасность!» Резанул отчаянный зов. «На помощь! Хартли!» Рокуэлл оттолкнул Макгайра, рванулся, закричал и со всех ног помчался к санаторию, в дом, по коридору. Дверь в палату Смита взломана. Посреди комнаты с револьвером в руке Хартли. Услыхал бегущего Рокуэлла, обернулся. И вмиг оба действуют. Хартли стреляет, Рокуэлл щелкает выключателем. Тьма. И вспышка пламени. Точно на моментальной фотографии высвечено сбоку застывшее тело Смита. Рокуэлл метнулся в сторону вспышки и уже в прыжке, потрясенный, понял, почему вернулся Хартли. В секунду, пока не погас свет, он увидел руку Хартли, пальцы, покрытые зеленой чешуей. Потом схватка в рукопашную. Хартли падает, и тут снова вспыхивает свет. На пороге мокрый насквозь Макгайр выговаривает трясущимися губами. «Смит! Он убит?» Смит не пострадал. Пуля прошла выше. «Болван! Какой болван!» — кричит Рокуэлл, стоя над обмякшим на полу Хартли. «Великое, небывалое событие, а он хочет все погубить!» Хартли пришел в себя, говорит медленно. «Надо было мне догадаться. Смит тебя предупредил!» Ерунда, он... Роквелл запнулся, изумленный. Да, верно. То внезапное предчувствие, смятение в мыслях. Да. Он с яростью смотрит на Хартли. Ступай наверх. Просидишь до утра под замком. Макгайр, иди и ты, не спускай с него глаз. Макгайр говорит хрипло. Погляди на его руку. Ты только погляди, у Хартли зеленая рука. Там в прихожей был не Смит, Хартли. Хартли уставился на свои пальцы. «Мило выглядит, а?» — говорил он с горечью. «Когда Смит заболел, я тоже долго был под этим излучением. Теперь я стану таким, такой же тварью. Это со мной уже несколько дней. Я скрывал. Старался молчать. Сегодня почувствовал, больше не могу. Вот и пришел его убить, отплатить. Он же меня погубил». Сухой резкий звук. Что-то сухо треснуло. Все трое замерли. Три крохотные чешуйки взлетели над Смитовой скорлупой, покружили в воздухе и мягко опустились на пол. Роквелл вмиг очутился у стола, вгляделся. Оболочка начинает лопаться. Трещина тонкая, едва заметная, треугольником, от ключиц до пупка. Скоро он выйдет наружу. Дряблые щеки Макгайра затряслись. «И что тогда?» «Будет у нас сверхчеловек», — резко зло отозвался Хартли. «Спрашивается, на что похож сверхчеловек?» «Ответ — никому неизвестно». С треском отлетели еще несколько чешуек. Макгайра передернула. «Ты попробуешь с ним заговорить?» «Разумеется. С каких это пор бабочки разговаривают?» «Поди к черту, Макгайр!» Роквелл засадил их обоих для верности наверху, под замок, а сам заперся в комнате Смита и лег на раскладушку, готовый бодрствовать всю долгую дождливую ночь, следить, вслушиваться, думать. Следить, как отлетают чешуйки ломкой оболочки, потому что из куколки безмолвно стремится выйти наружу неведомое. Ждать осталось каких-нибудь несколько часов. Дождь стучится в дом, струи сбегают по стеклу. Каков-то он теперь будет с виду, Смит? Возможно, изменится строение уха, потому что станет тоньше слух. Возможно, появятся дополнительные глаза, изменится форма черепа, черты лица, весь костяк, размещение внутренних органов, кожной ткани. Возможно, несчетное множество перемен. Роквелла одолевает усталость, но уснуть страшно. Веки тяжелеют, тяжелеют. А вдруг он ошибся? Вдруг его домыслы нелепы? Вдруг Смит внутри этой скорлупы вроде медузы? Вдруг он безумный, помешанный, или совсем переродился и станет опасен для всего человечества? Нет, нет, — Роквелл замотал затуманенной головой, — Смит — совершенство, совершенство. В нем нет места ни для единой злой мысли. Совершенство. В санатории глубокая тишина. Только и слышно, как потрескивают чешуйки хрупкой оболочки, падая на пол. Роквелл уснул. Погрузился во тьму, и комната исчезла. Нахлынули сны. Снилось, что Смит поднялся, идет, движения угловатые, деревянные, а Хартли, пронзительно крича, опять и опять заносит сверкающий топор, смаху рубит зеленый панцирь и превращает живое существо в отвратительное месиво. Снился Макгайр, бегает под кровавым дождем, бессмысленно лопочет. Снилось жаркое солнце. Жаркое солнце заливает палату. Уже утро. Роквелл протирает глаза, смутно встревоженные тем, что кто-то поднял шторы. Кто-то поднял. Роквелл вскочил, как ужаленный. Солнце? Шторы не могли, не должны были подняться. Сколько недель они не поднимались? Он закричал. Дверь настежь. В санатории тишина. Не смея повернуть голову, Роквелл косится на стол. Туда, где должен был лежать Смит. Но его там нет. На столе только есть, что солнечный свет. Да еще какие-то опустелые остатки. Все, что осталось от куколки. Все, что осталось. Хрупкие скорлупки, расщепленный надвое профиль, округлый осколок бедра, полоска, в которой угадывается плечо, обломок грудной клетки, разбитые останки Смита. А Смит исчез. Подавленный, еле держась на ногах, Роквелл подошел к столу. Точно маленький стал копаться в тонких шуршащих обрывках кожи. Потом круто повернулся и, шатаясь, как пьяный, вышел из палаты, тяжело затопал вверх по лестнице и закричал: «Хартли! Что ты с ним сделал, Хартли? Ты что же, убил его, избавился от трупа, только куски скорлупы оставил и думаешь сбить меня со следа?» Дверь комнаты, где провели ночь Макгайр и Хартли, оказалась запертой. Трясущимися руками Роквелл повернул ключ в замке и увидел их обоих в комнате. «Вы тут?» — сказал растерянно. «Значит, вы туда не спускались? Или, может...» Отперли дверь, пошли вниз, вломились в палату, убили Смита и...

«Тише, Хартли!» — вмешался Роквелл. «Сядь, успокойся!» «Ничего я не сяду и не успокоюсь! Неужели он вас обоих одурачил? Это же подделка под человека! Этот розовый молодчик затеял такой страшный обман, какого еще свет не видел! Если у вас осталось хоть на грош соображений, убейте этого Смита, пока он не улизнул!» Роквелл попросил извинить вспышку Хартли. Смит покачал головой. «Нет, пускай говорит дальше. Что это все значит?» «Ты сам знаешь», — в ярости заорал Хартли. «Ты лежал тут месяц за месяцем, подслушивал, строил планы. Меня не проведешь. Роквелла ты одурачил, теперь он разочарован. Он ждал, что ты станешь сверхчеловеком. Может, ты и есть сверхчеловек. Так ли, эдак ли, но ты уже никакой не Смит». «Ничего подобного. Это просто еще одна твоя уловка. Запутываешь нас, чтобы мы не узнали о тебе правды, чтобы никто ничего не узнал. Ты запросто можешь нас убить, а стоишь тут и уверяешь, будто ты человек как человек. Так тебе удобнее. Несколько минут назад ты мог удрать, но тогда у нас остались бы подозрения. Вот ты и дождался нас, и уверяешь, будто ты просто человек». «Он и есть просто человек», — жалобно вставил МакГайр. «Вранье! Он думает не по-людски, чересчур умен». «Так испытай его, проверь, какие у него ассоциации», — предложил МакГайр. «Он и для этого чересчур умен». «Тогда все очень просто. Возьмем у него кровь на анализ, прослушаем сердце, впрыснем сыворотки». На лице Смита отразилось сомнение. «Я чувствую себя подопытным кроликом. Разве что вам уж очень хочется. Все это глупо». Хартли возмутился. Посмотрел на Роквелла, сказал: «Давай шприцы». Роквелл достал шприцы. «Может быть, Смит все-таки сверхчеловек», — думал он. «Его кровь — сверхкровь, смертельна для микробов, а сердцебиение, а дыхание. Может быть, Смит сверхчеловек, но сам этого не знает. Да-да, может быть». Он взял у Смита кровь, положил стекло под микроскоп и сник, сутулился. «Самая обыкновенная кровь. Вводишь в нее микробы, и они погибают в обычный срок. Она уже не сверхсмертельна для бактерий». И неведомый X-раствор исчез. Роквелл горестно вздохнул. «Температура у Смита нормальная, пульс тоже. Нервные рефлексы, чувствительность, ни в чем никаких отклонений». «Что ж, все в порядке», — негромко сказал Роквелл. Хартли повалился в кресло, глаза широко раскрыты, костлявыми руками стиснул виски. «Простите», — выдохнул он, — «что-то у меня ум за разум, верно, воображение разыгралось. Так тянулись эти месяцы, ночь за ночью. Стал как одержимый, страх одолел. Вот и свалял дурака. Простите, простите!» И уставился на свои зеленые пальцы. «А что же будет со мной?» «У меня все прошло», — сказал Смит. «Думаю, и у вас пройдет. Я вам сочувствую, но это было не так уж скверно. В сущности, я ничего не помню». Хартли явно отпустила. «Но...» «Да, наверное, вы правы. Мало радости, что придется вот так закостенеть, но тут уж ничего не поделаешь. Потом все пройдет». Роквеллу было тошно. Слишком жестоко он обманулся. Так не щадить себя, так ждать и ждать нового, неведомого, сгорать от любопытства, и все зря. Стало быть, вот он каков, человек, что вылупился из куколки. Тот же, что и прежде. И все надежды, все домыслы напрасны. Он жадно глотнул воздух, попытался остановить тайный неистовый бег мысли, смятение. Сидит перед ним розовощекий, звонкоголосый человек, спокойно покуривает. Просто-напросто человек, который страдал какой-то накожной болезнью, временно отвердела кожа, да еще под действием облучения разладилась на время внутренняя секреция. Но сейчас он опять человек как человек, и не более того. А буйное воображение Роквелла, неистовая фантазия разыгрались. И все проявления странной болезни сложились в некий желанный вымысел, в несуществующее совершенство. И вот Роквелл глубоко потрясен, взбудоражен и разочарован. Да, то, что Смит жил без пищи, его необыкновенно защищенная кровь, крайне низкая температура тела и другие преимущества — все это лишь проявление странной болезни. Была болезнь и только. Была и прошла, миновала, кончилась, и ничего после себя не оставила, кроме хрупких осколков скорлупы на залитом солнечными лучами столе. Теперь можно будет понаблюдать за Хартли, если и его болезнь станет развиваться, и потом доложить о новом недуге врачебному миру. Но Роквелла не волновала болезнь. Его волновало совершенство. А совершенство лопнуло, растрескалось, рассыпалось и сгинуло. Сгинула его мечта. Сгинул выдуманный сверхчеловек. И теперь ему плевать. Пускай хоть весь свет обрастет жесткой скорлупой, позеленеет, рассыплется, сойдет с ума. Смит обошел их всех, каждому пожал руку. «Мне нужно вернуться в Лос-Анджелес. Меня ждет на заводе важная работа. Пора приступить к своим обязанностям. Жаль, что не могу остаться у вас подольше, сами понимаете». «Вам надо бы остаться и отдохнуть хотя бы несколько дней», — сказал Роквелл. Горько ему было видеть, как исчезает последняя тень его мечты. «Нет, спасибо. Впрочем, это через неделю я к вам загляну, доктор. Обследуйте меня еще раз. Хотите?» «Готов даже с годик заглядывать примерно раз в месяц, чтобы вы могли меня проверять. Ладно?» «Да-да, Смит. Пожалуйста, приезжайте. Я хотел бы еще потолковать с вами об этой вашей болезни. Вам повезло, что остались живы». «Я вас подвезу до Лос-Анджелеса», — весело предложил Макгуайр. «Не беспокойтесь, я дойду до Туджунги, а там возьму такси. Хочется пройтись, давненько я не гулял. Погляжу, что это за ощущение». Роквелл судил ему пару старых башмаков и поношенный костюм. «Спасибо, доктор. Постараюсь как можно скорее вернуть вам все, что задолжал. Ни гроша вы мне не должны. Было очень интересно. Что ж, до свидания, доктор. Мистер Макгуайр, Хартли, до свидания, Смит. До свидания». Смит пошел по дорожке к старому руслу. Дно ручья уже совсем пересохло и растрескалось под лучами предвечернего солнца. Смит шагал непринужденно, весело, посвистывал. «Вот мне сейчас не свищется», — устало подумал Роквелл. Один раз Смит обернулся, помахал им рукой, потом поднялся на холм и стал спускаться с другой его стороны к далекому городу. Роквелл провожал его глазами. Так смотрит малый ребенок, когда его любимое творение, замок из песка, подмывают и уносят волны моря. «Не верится», — твердил он снова и снова. «Просто не верится. Все кончается так быстро, так неожиданно. Я как-то отупел, и внутри пусто». «А, по-моему, все прекрасно». Макгуайр радостно ухмылялся. Хартли стоял на солнце, мягко опущенные его зеленые руки, и впервые за все эти месяцы вдруг понял Роквелл совсем... спокойное бледное лицо. «У меня все пройдет», — тихо сказал Хартли. «Все пройдет, я поправлюсь. Ох, слава богу! Слава богу, я не сделаюсь чудовищем. Я останусь самим собой». Он обернулся к Роквеллу. «Только запомни, запомни, не дай, чтобы меня по ошибке похоронили. Ведь меня примут за мертвеца. Смотри, не забудь». Смит пошел тропинкой, пересекающей сухое русло, и поднялся на холм. Близился вечер, солнце уже опускалось за дальние синеющие холмы. Проглянули первые звезды. В нагретом, недвижном воздухе пахло водой, пылью, цветущими вдали апельсиновыми деревьями. Встрепенулся ветерок. Смит глубоко дышал и шел все дальше. А когда отошел настолько, что его уже не могли видеть из санатория, остановился и замер на месте. Посмотрел на небо. Бросил недокуренную сигарету, тщательно затоптал, потом выпрямился во весь рост, стройный, ладный, отбросил со лба каштановые пряди, закрыл глаза, глотнул, свободно свесил руки вдоль тела. Без малейшего усилия, только чуть вздохнул теплый воздух вокруг, Смит поднялся над землей. Быстро, беззвучно взмыл он ввысь и вскоре затерялся среди звезд, устремляясь в космические дали. Конец рассказа.